Здесь же четвертушка серой бумаги, на которой рукой Зои написано: «Я, ниже подписавшаяся Федорова, даю настоящую подписку начальнику внутренней тюрьмы ОГПУ в том, что по освобождении из вышеуказанной тюрьмы обязуюсь не выезжать из города Москвы». О том, что Вунштейн установил за ней наблюдение, и следствие по ее делу продолжалось, Зоя, конечно, не знала, но что-то заставило ее не бегать больше на танцульки, порвать старые связи. Были ли у нее впоследствии беседы со следователем и контакты с Ягодой, неизвестно, но этот человек с репутацией холодного палача сыграл в ее судьбе немалую роль. Именно он 18 ноября 1927 года подписал редчайшее по тем временам заключение. Гражданка Федорова была арестована по обвинению в шпионской связи с ПРОВЭ. Далее излагается суть ее единственного допроса, показания самого ПРОВЭ и уникальный вывод. На основании вышеизложенного следует констатировать, что инкриминируемое гражданке Федоровой обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой следствием прекратить и сдать в архив, подписку о невыезде аннулировать. Сказать, что Зое повезло, значит не сказать ничего. Вырваться из лап Ягоды — этим мало кто мог похвастаться. Но на этот раз гроза лишь прошумела над головой Зои. То ли мать особенно усердно молилась за дочку, то ли у Ягоды было хорошее настроение, то ли еще что. Однако, как ни горько об этом говорить, тоненькую папку с делом номер 47-268 дополнили 4 толстенных тома, а впоследствии еще 7. Прошло 19 лет. Никому неведомая счетчица госстраха Зоя Федорова стала одной из самых популярных актрис советского кино. Она снялась в фильмах «Музыкальная история», «Шахтеры», «Подруги», «Великий гражданин», «Свадьба», была награждена орденом Трудового Красного Знамени, стала дважды лауреатом Сталинской премии. Все шло прекрасно. Но после 1940 года отношение к ней резко изменилось. Сниматься не приглашали, а если и приглашали, то предлагали такие крохотные роли, браться за которые Зоя Алексеевна считала ниже своего достоинства. И объясняла это тем, что ее бывший муж, кинооператор Рапопорт, используя свои связи, делал все возможное и невозможное, чтобы погубить ее как актрису. Она вынуждена была пробавляться концертами, выступая в самых разных уголках Союза, а во время войны — поездками на фронт. После войны стало еще хуже. Федорова в отчаянии писала Сталину, Берии, напоминала о себе и просила помочь. Сталин не ответил, а Берия ответил, но так, по-бериевски, что лучше бы промолчал. Как известно, этот человек никогда ничего не забывал и никому ничего не прощал. А обидеться на Зою Федорову ему было за что. Он помог ей, вытащил из тюрьмы отца, арестованного в 1938 по обвинению в шпионаже в пользу Германии, а она этого не оценила. Позже Зоя Алексеевна рассказала, что до января 1941 неоднократно встречалась с Берией благодаря его за помощь, но ему этого было мало, и он откровенно ее домогался, а в 1940-м дважды пытался изнасиловать. Новый министр государственной безопасности Абакумов, конечно же, знал о своеобразных отношениях своего шефа с артисткой и наверняка советовался с ним, прежде чем подписать этот страшный документ, сломавший жизнь Зои Федоровой. Постановление на арест от 27 декабря 1946 года. Я, помнач отделения капитан Раскатов, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности Федоровой, Зои Алексеевны, нашел: имеющимися в МГБ СССР материалами Федорова изобличается как агент иностранной разведки. Кроме того, установлено, что Федорова является участницей группы англо-американской ориентации, стоящей на позициях активной борьбы с советской властью. Постановил: Федорову Зою Алексеевну подвергнуть аресту и обыску. Через день после ареста состоялся первый допрос. Обычно такого рода допросы вели лейтенанты, в лучшем случае капитаны, а тут полковник, да еще в должности заместителя начальника следственной части по особо важным делам. Значит, дело Федоровой не хотели придавать огласке и не хотели, чтобы о ее показаниях знали низшие чины.